Глава 5. В следующем номере обсуждали уже биографию Лазаруса Цвейга. Маг земли из хорошего рода, с прекрасными перспективами. Агния чуть не зевнула, просматривая статью. Но кое-что интересное мелькнуло и тут. Оказывается, дар земли — название очень общее. Такие маги могут, например, выращивать растения, а могут искать самоцветные жилы. Род Цвейгов специализировался как раз на поиске драгоценных жил и вообще на драгоценных камнях. Поскольку Лазарус, ну вот сюрприз, тоже не был наследником рода, ему позволили увлечься изготовлением драгоценных артефактов. Попросту этот мрачный здоровяк был ювелиром. Припомнив несколько академических конкурсов по артефакторике, девушка присвистнула. У такого мага точно будет чему поучиться. В это время стул напротив дрогнул, принимая невидимое тело. «Наставник?» — Агния светло улыбнулась. «Чаю?» «Чаю». Голос не успел растаять, как на стуле появился лысый мрачный здоровяк в черной мантии. Девушка моментально налила в чашку черный чай из одной заварки, намазала тост апельсиновым джемом и выложила на блюдце несколько жареных колбасок. Ментор начал степенно завтракать. Хотя по времени был уже обед, но при этом одобрительно покосился на стопку газет. Когда чай и закуски кончились, он сам налил себе вторую чашку и спросил: «Какие новости?» «Ничего особенного», — вздохнула Агния. «Но мне бы очень хотелось посмотреть личные дела других стажеров». «Бессмысленно», — отмахнулся магистр. «Там даже меньше, чем в газетах. Королевская служба безопасности вытащила из личных дел все лишнее». «Из моего тоже?» — хихикнула девушка. «Из твоего тоже», — ровно ответил ментор. «Хм, даже интересно, что там такое было?» — хмыкнула она. «Ничего особенного», — попытался отмахнуться магистр, но Агния с прищуром уставилась на него и заявила: «А как же я буду изображать ужас от раскрытия моих семейных секретов, если я этих самых секретов не знаю?» Темный мрачно посмотрел на ученицу, но признал ее правоту. «При дворе слабостью может стать любой пустяк, особенно такой, который цепляет». «Ты же помнишь, как поступала в академию?» «Помню», — подобралась Агния. Времечко было непростое, и отчего наставник Йогель внезапно решил ехать в столицу, девушка не знала. «Академия — своеобразный заповедник для знатных деточек», — повел плечами ментор. «Чтобы у тебя не возникло проблем, я записал тебя Агнией Богдановой, незаконно рожденной дочерью семьи Флейш». «Флейш?» — нахмурилась стажерка. «Это которые флейши?» «Те, что живут в приграничье. В столице появляются редко, поскольку бедны, горделивы и многочадны». «Насколько многочадны?» — с подозрением уточнила Агния. Наставник уставился в потолок, что-то подсчитывая. «Нынешняя леди Флейш полгода назад родила 18-го отпрыска. Даже не помню, сына или дочь». Девушка закашлялась. «Прекрасная семья!» С нарочитым сочувствием наставник похлопал ее по спине. «Живут очень дружно. 8 братьев лорда Флейша живут в этом же замке, деля со своим лордом тяготы пограничной службы и скудное жалование». 8 женатых братьев?» «Да, как неудивительно, все братья женаты», чопорно ответил ментор, наливая себе еще чаю. «И все так же многочадны, как старший. Кстати, в замке проживает и вдовствующая леди Флейш, и 2 ее дочери, не нашедшие мужей, плюс некоторое количество бастардов, оставленных братьями в окрестных деревнях». «А как же леди Флейш узнает о появлении очередного отпрыска?» «Родовая магия, по большей части», — пожал плечами ментор. «Плюс особая примета — ярко-рыжий цвет волос». Агния хмыкнула. «Что ж, Полагаю, род Флэш будет мною гордиться». «А вот этого не надо», — ментор поставил чашку и стукнул пальцами по краю стола. «Дело в том, что Флэши при всей своей многочадности очень любят и ценят детей. Они действительно знают всех своих наперечет. Только королевские проверяющие вечно путаются». «Поняла», — Агния поставила чашку и устремила на Йогеля пристальный взгляд. «Значит, я все же не принадлежу семье Флэш. Кто же мои родители на самом деле?» Ментор тяжело вздохнул. Воспитанница задавала ему этот вопрос регулярно и никогда не получала на него ответа. Но попытки были. Его ловили сонного, уставшего, вымотанного долгим магическим поединком или дорогой, или вот такого, чуть расслабленного, за чашкой чая. Снова мимо. Агния даже, кажется, не расстроилась. Привыкла к отказам. Девушка отложила газету и спросила ментора. «Наставник, вы пойдете со мной по магазинам и лавкам? Или просто дадите рекомендации?» Йогель сделал еще глоток чая, помолчал и сказал. «Сегодня сама. Завтра все проверю. И если чего-то не хватит, прогуляемся. Обязательно запасись зельями. При дворе некогда будет их варить, и на всякий случай приготовь лабораторию в этом доме. Лишним не будет». Агния кивнула и отправилась собираться.